Их армия оставила свои позиции. Вероятность боевого столкновения кланов меньше 2%, господин. Проявил рассудительность, значит неожиданно, задумчиво хмыкнул князь смерти. Чем же этот Маркус смог тебя убедить, старый друг? Какие будут указания, господин? Установить слежку? Нет нужды, отмахнулся князь смерти. Я и так знаю, куда он полетел. Куда больше меня интересует, как Маркус так быстро нашел ключик к князю воды. У меня на это ушло 3 года наблюдений, а он где проходили переговоры? В баре у гроза, ответил слуга. У нас там ушей нет, разочарованно вздохнул князь смерти. Ладно, свободен. Стоящий у стола слуга тут же кивнул и без лишних слов покинул комнату, оставив молодого князя одного. Тот поднялся на ноги и вывел на стену голографическое изображение желтой зоны, где к отметке сокровищницы падшего ордена добавил портреты Полины, Дениса и князя воды. Все располагались в одной точке, которая находилась на серой зоне собственности клана теней. «Нехорошо», — покачал он головой и набрал номер. «Слушаю», — раздался бодрый женский голосок. «У нас проблема», — водник слетел с крючка, без эмоций объявил молодой князь смерти. «Я же просила месяцок посидеть тихо и не вылезать из своих катакомб. Неужели это было так сложно?» «Мы не вылезали», — вздохнул князь смерти. «Это он к нам залез. Он, Маркус». «Понятно», — почему-то весело отозвалась девушка. «Ладно, ничего не поделаешь, мне всего лишь нужно ускориться». «Спасибо, что предупредил. Вы не удивлены?» «Ня», — бодро отозвалась девушка. «В конце концов, Маркус ведь потомок паладина». «Это предположение подтверждено», — слегка изменилось лицо князя смерти. «Можешь считать мои слова подтверждением», — со смешком ответил женский голос. «Только ТС, это секретик, между мной и тобой, лады, как скажете», безразлично пожал плечами князь смерти. «Тогда вы должны знать еще один момент. По всей видимости, Маркус вскрыл сокровищницу падшего ордена, которую», слегка напряглась девушка. «Дельта-8, ХММ, похоже, его кровь древнее, чем я предполагала. Если он способен открывать и другие сокровищницы ордена, это может стать проблемой». «Отец об этом знает», — обрел серьезность голос девушки. «Нет, госпожа, вы же знаете, что перед герцогом я не отчитываюсь», — с легкой обидой в голосе произнес князь смерти. «Мало ли, ты купился на его устаревшие утопические идеи», — хмыкнула Октавия. «Мой отец умеет быть убедительным, и в мыслях не было, госпожа, все всадники в вашем полном распоряжении». «Это хорошо, потому что план меняется», — властным голосом произнесла Октавия. «Выпускай чуму сегодня». Весело насвистывая, массивный ратник в цельнометаллическом доспехе зашел в свои комендантские покои. Настроение Альберта было потрясающим. Семья, которую он считал погибшей, оказалась жива. И кто бы мог подумать, что ее спас князь Металла. Тот, кто еще совсем недавно возглавлял список смертников, составленный Альбертом. Когда Альберт Щугунский вел личное расследование и тратил последние сбережения, чтобы выяснить имена всех причастных к уничтожению его рода, он не знал, что князь Металла находился под ментальным контролем, да и разъяренному ратнику тогда было наплевать. Все, чего Альберт хотел, это отомстить, убить всех до единого виновников. О том, что смерти родичей могли быть подстроены, у Альберта не было и мысли. Да и откуда, ведь об этом в итоге не знал никто. Не знал князь Огня, отдавший приказ, как глава коалиции. Не знали исполнители из отдела специальных операций, которые хладнокровно выполнили приказ. Не знал даже князь Света, который без особой нужды не влезал в сознание своих марионеток, даруя им иллюзию самостоятельности. И именно тот факт, что приказ об уничтожении рода Чугунских князь Металла получил от князя Огня, а не Света, позволил ему сделать то, что он сделал. Подстроить смерть целого рода. Да, пришлось пожертвовать невинными слугами, но князь Металла легко пошел на эту жертву, ведь для него важнее всего были жизни одаренных клана Металла. Ради них он жил, ради них он делал то, что делал. Ради их будущего он принес себя в жертву ментального контроля, надеясь, что примет удар на себя и тем самым избавит от страданий своих людей. Князь Металла искренне верил, что князь Света непобедим. Отчасти эта вера помогла ментальному контролю укорениться так глубоко, но с другой стороны, у этой веры была и другая сторона. Поскольку князь Металла никогда не сопротивлялся ментальному контролю и был покорным с самого начала, его считали идеальной марионеткой. И в моменты послабления и отсутствия контроля, Иногда над поведением князя Металла брало верх непоколебимое желание заботиться о своем клане. Так случилось и в ту ночь, когда князь Металла спас род Чугунских на автомате, и даже не отдавая себе отчет в том, что сделал, пока не оказался в глубинах шахты и не начал прозревать, князь Металла и не помнил, что на самом деле род Чугунских им спасенный спрятан. А когда начал это вспоминать, то долго не верил своей же памяти и даже в тот момент, когда рассказывал об этом Маркусу, был уверен в правдивости своих же воспоминаний лишь на 50%, поэтому попросил Маркуса сначала убедиться. Альберт выслушивал этот рассказ терпеливо и проникся уважением к своему бывшему князю, настолько, что простил ему все грехи, особенно когда увидел бледные, уставшие, но живые глаза своих родных. Ни секунды не сомневаясь, Альберт привез всех родичей на защищенную территорию завода и разместил в своем крыле. Останется только сестренку забрать, и все будут в сборе. Еще несколько дней назад о таком Альберт Чугунский не мог и мечтать. Цельнометаллический здоровяк стоял в своих покоях и радостно вдыхал прохладный воздух. Мышцы наливались силой, жилы пульсировали от избытка энергии, а сталь доспеха была крепка как никогда. Когда жгучее чувство жажды мести исчезло, Альберт немного переживал, что станет слабее и подведет Маркуса, но сейчас он, наоборот, был силен как никогда, а руки так и чесались сломать парочку черепушек врагов клана теней. Ведь если бы не Маркус, Альберт мог так и не узнать, что его семья жива, а в том бункере, где их спрятали, еды хватило бы максимум на полгода. Альберт с ужасом подумал, что встреть он князя Металла раньше Маркуса, то убил бы его, не дав тому и слова сказать, и обрек тем самым свою семью на голодную смерть в запертом бункере. От этого наваждения здоровяка передернуло, но он отогнал мрачные мысли и осмотрел свои комендантские покои. Вокруг было чисто, постель поменена, вода обновлена. О том, что в номере этой ночью спал кто-то другой, напоминал лишь странный горшок на окне. При этом торчащая из него палка с зелено-желтыми прожилками имела странную форму, а две тонкие ветки, отходящие по сторонам от ствола, словно покачивались на ветру, хотя ветра тут никакого не было, а окно было закрыто. Озадаченно почесав шлем, Альберт подошел ближе и всмотрелся внимательнее. Теперь ветки не шевелились. Показалось, с этими странными мыслями тот взял оставленную возле цветка записку и поднес к лицу. Подарок на новоселье. Поливать два раза в сутки, даже если не хочет. Маркус, в каком смысле не хочет? Еще сильнее озадачившись, хмыкнул Альберт и, отложив записку, пожал плечами и пошел к бочке сполоснуться. А когда Альберт закончил водные процедуры и вернулся к цветку с ковшиком воды, то был готов поклясться, что положение веток изменилось. Кайман бодро мчал по полупустой прямой дороге, ведущей к 7-му району. Вечерние улицы столицы мелькали в окне, а я беззаботно сидел и слушал рассказы Глеба. Мой водитель уже успел соскучиться по вылазкам и был невероятно рад, когда я вернулся в столицу и вызвал его с Кайманом. В основном, конечно, возбужденный исследователь сгорал от нетерпения показать мне свеженькие нововведения. Организованная мной экскурсия Глеба на секретную имперскую лабораторию дала свои плоды и вывела идеи моего одержимого механика на новый уровень. Если раньше он говорил только о модификациях Каймана, то сейчас появилась риторика об организации производства аналогов Кайману. Слабее, менее защищенных, без сталь-паука в виде защитника, но с похожим потенциалом. Получив одобрение Лексы, они с Матросовым на пару уже начали изучать состав стали Каймана и сделали первые успехи по ее клонированию. На мой разумный вопрос, не забыл ли товарищ Матросов про разработку полимера, тот сказал, что наоборот, он уже пробует всунуть частичку сталь-паука в его структуру и у него в этом деле нехилый прогресс. В итоге я сделал вывод, что бедолага Глеб не вылезал из имперской лаборатории все последнее время и, похоже, мне пора искать нового водителя. Особенно это стало актуально, когда нам в бочину на полном ходу что-то врезалось. И хотя мы ехали на зеленый сигнал светофора, и Глеб не нарушал правила дорожного движения, но летящий сбоку на красный свет бронированный транспортник водитель таки прозевал. Кайман дернуло всего на пару метров, но сбило с траектории, и гневно выругавшийся Глеб остановил машину и спешно стал успокаивать резко возбудившегося сталь-паука. В этот момент боевой транспортник объехал нас сзади и заблокировал выезд. Не тот, который в нас вписался, а второй. Первый же уже никуда ехать не мог, так как его нос вмяло до середины, убив водителя и зацепив пару пассажиров. А секундой спустя сбоку к нам подкатил еще один целый транспортник-близнец первых двух. Пока что целый. Эх, как знал, надо было лететь и не экономить топливо, вздохнул я, глядя, как следом подъехал четвертый транспортник и со всех разом начали с криками выбегать злые и вооруженные люди. «Можем просто поехать прямо», – пожал плечами Глеб. Отсутствие повреждения и смерть водителя-наглеца слегка успокоили паука, но если кто-то сделает выстрел, включится боевой режим, про который я рассказал. «Боевой режим, да, заманчиво», – почесал я подбородок и только сейчас заметил герб, нанесенный на транспортнике самоубийц. Герб рода Пламенских, одного из пяти древних родов клана Огня и конкурентов рода Огневых за власть. И что-то мне подсказывает, что шансы Леры резко пойдут вниз, если ее кавалер с недавней коронацией перебьет в центре столицы пару десятков огневиков. Эх, да что ж вы красноглазые так жизнь-то не любите, тяжело вздохнул я и повернулся к Глебу. Снимай щиты, я решу все мирно, а если не получится, осторожно покосился он на уже окруживших нас нервных боевиков. Тогда клану Огня придется копать новые могилы, пожал я плечами, и дверца каймана открылась. Глава 13. На улице меня встретили два десятка не особо дружелюбных вооруженных одаренных. Гражданские уже самоэвакуировались подальше, а начавшие прибывать на шум имперцы занялись организацией оцепления и решили не встревать. Я сложил руки в карманы и скользнул безразличным взглядом по маленькой, но гордой армии рода Пламенских, и остановил взор на том, кто выделялся больше прочих. Рыжебородый мужичок в весьма недешевом стихийном облачении с гербом рода на груди, который стоял подле одного из целых боевых транспортников. «Поднимите руки и назовитесь». Поймав мой взгляд, дерзко произнес бородач и поправил вдруг начавший ему давить ворот брони. По бегающим красным глазам гвардейца я видел, что он меня узнал, но на попятную идти уже было поздно. Помимо имперцев, в задних рядах уже стали появляться репортеры и спустить все на тормозах уже не получится. Маркус Темный, глава клана Теней, спокойно представился я, но никто из присутствующих оружие не опустил. Занятно. Я тороплюсь, господа, и даю вам ровно 3 минуты, чтобы объясниться, по какому праву вы напали на аристократа посреди города, стараясь быть вежливым и тактичным, произнес я. Это не нападение, ваше благородие, а гражданский арест. Вы обвиняетесь в убийстве слуги рода Пламенских, а также убийстве. С мешком перебил я красноглазого гвардейца. Боюсь, вы ошибаетесь, неуважаемый. Убил вашего коллегу не я, а отдавший приказ малолетний дебил, который сейчас слезно звонит своему папочке. Мило улыбнулся я, и бородач слегка побагровел. Да как вы смеете? За оскорбление чести древнего рода Пламенских и нападение с отягчающими, пользуясь 14-й поправкой раздела пакта о военном положении, вы будете задержаны до выяснения всех обстоятельств. Прошу вас не оказывать сопротивления, иначе, с вызывающей улыбкой поднял я бровь, и в этот момент над головой появился гражданский вертолет с гербом Пламенских. Слушай, Глеб, а если я собью этот вертолет, это все еще будет считаться сопротивлением при аресте или уже станет нападением? Повернув голову назад, нарочито громко поинтересовался я. В столице сейчас военное положение, неразбериха и много военной техники, опасность поджидает на каждом шагу, оперативно ответил Глеб. Если вертолет представляет угрозу, то это самозащита. Ясненько, потер я ладони. Бородатый гвардеец же, услышав мои слова, побледнел и начал судорожно что-то лепетать в рацию. Вертолет тут же дернулся и быстро набрал безопасную высоту. Ну, он думал, что безопасную. «Ха-ха, господа», – демонстративно показал я часы, – «ваши 3 минуты истекли, и мне искренне жаль, что вы так бездарно воспользовались данным вам временем», – разочарованно вздохнул я и швырнул перед собой визитку с номером Ликсы. Пара особо нервных бойцов дернулась, но ребята передо мной были явно не тепличными столичными охранниками. Снаряжение, боевые отметины и взгляд матерых убийц показывали, что закалялись бойцы на передовой. Убивать таких будет даже жалко. Поэтому я дал им шанс, вернул руку обратно в карман и развернулся. А мгновением спустя за спиной раздался выстрел. Стрелок целил в участок земли между мной и кайманом. Выстрел не на поражение, а предупреждающий. Только вот активная отражающая аура каймана с такой терминологией незнакома. Для нее выстрел – это просто выстрел. Поэтому, как только пущенная стрелком стихийная пуля попала в действие ауры, то на короткий миг она подвисла в воздухе, а потом со свистом вернулась обратно, пробив снайперу винтовку и вылетев через мозг. Я осуждающе покачал головой и перевел взгляд на все еще висящий над нами гражданский вертолет. Следующая полетит в отдавшего приказ, без улыбки предупредил я, и бородатый гвардеец скосился на вертолет и сглотнул ком в горле. Выждав паузу, достаточную, чтобы мои слова дошли до наблюдающего со стороны приказчика, я невозмутимо вернулся в салон «Каймана». Новых выстрелов не последовало, и дверца благополучно захлопнулась. «Трогай», — приказал я, и Глеб без лишних слов втопил на газ. Преграждающий нам путь пустой боевой транспортник со скрежетом разорвало пополам, и мы благополучно вернулись на дорогу. «И это было мирно, когда мы отъехали», — усмехнулся Глеб. «Более чем», — отмахнулся я, «ведь вертолет с главой рода Пламенских я сбивать не стал». С важным видом хмыкнул я, скосив взгляд в зеркало заднего вида, и уже тише добавил, пока что, я сидел в кафе, наслаждался свежими блинчиками со сгущенкой, запивал кофе и смотрел, как через улицу медленно пролетает крошечная стихийная бабочка. Ее усики, словно локатор, улавливали малейшие стихийные колебания, пропускали через маленькое тельце и пересылали мне. Бабочка небытия, одно из моих самых редких порождений. Обнаружить ее невозможно ни одним из известных человечеству способов, а сама она при этом способна воспринимать сигналы во всех измерениях сразу. Из минусов – хрупкость, затратность и ужасная неторопливость. Она махала своими крылышками так медленно, что будь обычной бабочкой, упала бы уже раз так 100. С инцидента на перекрестке прошел час. Кайман я покинул в нескольких сотнях метров от цели и отпустил Глеба домой. Слишком много внимания мы привлекли. К 7-му району я в итоге подошел на своих двоих и расположился в кафе напротив одного из въездов. Бабочка небытия свое дело знала и потому, сопроводив ее взглядом, я спокойно уткнулся в коммуникатор, изучать, что мне прислал Эликса. Моя помощница, разумеется, была в курсе всего произошедшего и оперативно собрала мне информацию по роду Пламенских. 5-й по силе род огня, входит в число древних, позиционируют себя как потомки основателей клана. В недалеком прошлом боевой род, численность которого стремительно сокращалась год от года. Испугавшись вырождения, Пламенские открыли пару банков и охранных предприятий, найдя более безопасное применение своим боевым талантам, а присутствие на передовой ограничили организацией снабжения, подсуетившись и став официальным имперским поставщиком. Все, что доставлялось в желтую зону не через железнодорожные пути, перевозилось туда преимущественно под гербами Пламенских. В явном криминале древний гордый род Пламенских замечен не был, но постоянно ходил по грани и последние десятилетия все ближе, особенно когда они открыли сеть коллекторских агентств. Захват власти в клане Огня Пламенские пытались провернуть через давление на многочисленных должников, выставление в выгодном свете своего снабженческого вклада в успехи на передовой и финансы, в которых у рода Пламенских не было недостатка даже после всех проблем внутри коалиции огневиков. Но, видимо, этого оказалось недостаточно, раз глава рода Пламенских Роберт решил пойти против меня. В отчетах Ликса указало несколько возможных причин его поведения, но пока самой вероятной была попытка через клан Теней очернить род Огневых, единственный род, который мог сейчас внутри клана конкурировать с Пламенскими по деньгам, и чье влияние постепенно крепло на фоне сближения с кланом Природы. К тому же так вышло, что глава рода, Роберт Пламенский, последние месяцы находился в постоянных разъездах и в столицу вернулся именно для борьбы за пост лидера клана Огня. И, похоже, в его памяти теневики все еще оставались беспомощными и всеми ненавидимыми тупыми уголовниками и убийцами. Что ж, придется более доходчиво объяснить Роберту, что изменилось, пока он гонял должников по захолустьям империи. Свободное время у меня с недавних пор в дефиците, но ничего, для состоятельных врагов я его всегда найду. А Пламенские весьма состоятельный род. Пока что, мои размышления прервал весьма любопытный сигнал от моего крылатого разведчика и, повернув голову, я увидел, как бабочка небытия сидит в воздухе. Вернее, не в воздухе, а на стихийной стене невидимого барьера, установленного прямо посреди дороги. Барьер был не агрессивен и скрыт настолько умело, что без бабочки я бы его и не заметил. Неудивительно, что мрак тогда упустил Демида на ровном месте. Я читал его отчет, и мрак говорил, что Демид буквально растворился, не оставив никакого стихийного следа. Теперь понятно, как он смог незаметно уйти. Барьер, на котором сидела бабочка небытия, являлся ключом-триггером, аналогичным дверной ручке Карла в форте Трезубца. В зависимости от того, кто проходит через барьер, он открывает одно из заранее заготовленных пространств, коих могут быть десятки. Но если триггером у Карла была маленькая дверная ручка, а пространствами всего три небольших комнаты, то здесь триггером был гигантский барьер, а подменяемым пространством – целый район. Впечатляющий масштаб. Через бабочку я с восхищением вглядывался в сложную структуру пространственного барьера и единственное, что мог сказать, его создатель был гением. Гением астральной стихии. Плетение было очень похоже на то, которым укрыта сама обитель, но уже в мое время эта техника считалась утраченной. Откуда она здесь? Снаружи ответов я точно не получу, поэтому я допил кофе и расплатился, после чего покинул кафе, перешел улицу и остановился прямо перед возбужденно подрагивающей усиками бабочкой небытия. Улица была малолюдной, но при мне несколько человек и один автомобиль пересекли барьер как ни в чем не бывало, а впереди виднелась достаточно оживленная площадь. Барьер всех проходящих зевак просто игнорировал, никак не проявляя себя и не воздействуя на них. Единственное, что выдавало присутствие барьера, это маленькие точки в пространстве, на которые давили ножки бабочки. Убедившись, что за мной не наблюдают, я коснулся указательным пальцем крылатого порождения и прошептал: «Соедини». Усики бабочки небытия завибрировали, и на один короткий миг энергия барьера синхронизировалась с моей. В этот миг я сделал шаг вперед, и звуки шумного города вдруг исчезли, а перед глазами открылась неестественно чистая улица седьмого района. Абсолютно пустая улица. Я обернулся и провел ладонью по мутной пелене барьера. Отсюда дорога и кафе выглядели размытым изображением, словно я смотрю на них из толщи воды. Стихийный ответ вокруг завис на отметке в 12%, показывая, что я уже не в реальном мире, но еще и не в стихийном. Внешний вид улицы полностью дублирует реальность седьмого квартала, разве что без людей. Подпространство, значит, убрав руку от барьера, уважительно хмыкнул я, и в этот момент заметил, как далеко впереди мелькнул мужской силуэт. Глава 14. Кто не спрятался, я не виноват, азартно объявил я и направился прямо. По мере приближения к площади, я увидел еще с десяток человек и услышал доносящийся оттуда шум. В остальном же подпространство седьмого района выглядело безлюдно и инородно, словно выдранный из столицы кусок пространства. Вокруг присутствовали машины, дороги и даже дома. Правда, все это были копии. Окна были пусты, а район, который должны были населять 1010 человек, едва насчитывал сотню, и все они находились на районной площади, к которой я вышел. На полпути я заметил, что все встреченные мной одеты в однотипные кожаные плащи, поэтому я накинул на себя мантию, и через простенькую иллюзию придал ей точно такую же форму. В итоге на площадь я вышел с натянутым на лоб капюшоном и внешне не отличался от остальных людей, практически все из которых были неодаренными. Никак не контактируя друг с другом, люди стягивались к дальней части площади, где на деревянной трибуне с важным видом стоял человек. Его плащ выглядел немного более представительно, с меховыми вставками, двумя металлическими цепочками и сияющим на лацкане плаща вышитой нитками эмблемой звезды. Лицо мужчины не прятал, и едва заметный стихийный блеск в его глаза выдавал в нем одаренного, слабенького, но все же одаренного. Затерявшись в толпе, я осмотрелся и насчитал еще шестерых таких же охранников с нашивками, стоявших по периметру. Вы устали от бессилия, устали от страданий и устали бояться за свою жизнь в мире, где до таких, как вы, никому нет дела, вдруг громко заговорил оратор со сцены. Да, нестройным хором отозвались люди. Тогда вы пришли куда нужно. Каждый из вас избранный. Каждый может разорвать этот порочный круг. Аристократам и одаренным нельзя верить. От них не дождешься справедливости. Система прогнила. Каждый из вас сам творец своей судьбы. Каждый способен стать одаренным. Торжественно провозгласил мужчина и развел руками. Толпа встретила слова оратора аплодисментами, и чем дольше он говорил, тем больше получал поддержки. И тогда я понял, что происходит. Осознал причину, по которой Орден Аргуса не мог вычислить источник этого культа десятилетиями. Впервые я понял, откуда эти звезданутые все время находили такие толпы фанатично преданных одаренных. Ответ был на поверхности. Культ проклятой звезды одаренных не находил, он их создавал. Стихийный след в той или иной мере есть в каждом человеке, просто в ком-то больше, в ком-то меньше. Объединив души семерых неодаренных людей, они получали человека с зачатками дара. Объединив семерых людей с зачатками дара, они получали слабенького одаренного. Объединив семерых слабеньких одаренных, они получали вполне боеспособную единицу. А отчаявшихся людей, готовых на все ради силы, было с избытком в любые времена. Когда я пробрался к первым рядам толпы, оратор уже закончил свою вдохновляющую речь и начал называть имена. Я уже стоял у сцены, когда первая семерка названных счастливчиков стройным рядом направились мимо охраны к расположенному за трибуной высокому зданию. И как только его стеклянные двери раскрылись, я ощутил потянувший оттуда смрад проклятых душ. Ловко пристроившись за последним, я уже почти попал в здание незамеченным, как вдруг сзади раздался крик: «Эй ты, да ты!» Это был строгий голос оратора, и почувствовав на спине десятки взглядов, я вздохнул и остановился. А стеклянные двери закрылись прямо передо мной. «Я тебя не называл, жди своей очереди, избранный», — произнес оратор под одобрительный гвалт толпы, которая готова была меня растерзать за попытку влезть вне очереди. Эх, знали бы эти идиоты, куда так рвутся. И пока я стоял и раздумывал, как бы пройти без лишнего шума, передо мной вдруг появился плечистый амбал. Тот оглядел меня с головы до ног и достал планшет. «Имя?» — спросил он. «Маркус», — спокойно ответил я. «Маркус, Маркус», — начал амбал листать список на планшете, после чего остановился и нахмурился. «Маркус Темный, ты убил Маркуса Темного? Очень смешно, парень», — неодобрительно качнул головой тот. «Последняя попытка. Кого из врагов Ордена Великой Звезды ты убил, чтобы получить приглашение? И не стоит врать, у меня записаны все». «А ты про это имя?» — хмыкнул я. «Боюсь, если я начну перечислять имена всех убитых мною мудил, мы тут неделю простоим. Пусть будет последний, Кант, он точно должен быть в твоем списке». «Кант, Кант», — вернулся амбал к списку и перед тем, как начать просматривать его по третьему разу, угрожающе сдвинул брови и поднял на меня яростные глаза. «Опять шутить изволил, умник?» «Ни в коем разе», — театрально оскорбился я. «Просто у нас, наверное, списки разные, позволишь глянуть свой?» Потянулся я к планшету, и это действие не понравилось амбалу сильнее прочих. Подозрительно осмотрев меня с головы до ног, тот убрал планшет и положил руку на кобуру. «Слушай, парень, а покажи-ка свое приглашение», — глядя на меня с прищуром, произнес амбал. «Ой, да приглашение, конечно, сейчас, куда же я его положил?» Растерянно похлопал я по карманам и, убедившись, что на нас больше не обращают особого внимания, резким взмахом пробил амбалу кадык. Тот даже хрюкнуть не успел, как я зажал ему рот рукой и, заботливо приговаривая «тэ-ша-ша-ша-ша», прислонил его к стене и свернул шею. «Эй ты, ты чего делаешь, отойди от него!» Я, все же заметил нас один охранник и, резко подскочив, положил мне руку на плечо. «А-а-а-а-а-а-а!» Тут же заверещал он, и, размахивая почерневшей и осыпающейся в прах рукой, побежал прямо на площадь. «Опять по-тихому не вышло», — раздосадованно вздохнул я, поймав на себя взгляды всех до единого присутствующих на площади людей. «И что за привычка у людей трогать других без спроса? Никакого уважения к личному пространству. Что встали, это ваш шанс. Кто убьет нарушителя, будет принят вне очереди», — закричал оратор, и, сверкнув кровожадными взглядами, сотня психов побежали прямо на меня. Кто с голыми руками, кто с лопатой, кто с ножом, кто с вилами, а один вытащил из-под плаща двухметровый трезубец. И знать не хочу, где он его прятал. Внезапно оказалось, что проносить оружие под плащом на этой сходке было обычным делом. Впрочем, чего ожидать от будущих культистов, которые уже окропили свои руки кровью, чтобы просто попасть сюда. Разбираться со всей этой толпой у меня не было ни времени, ни желания, поэтому я достал из кармана и подбросил в воздух монету Аргуса и сказал: «Работай». Из тени, которую отбросила монетка, тут же выскочил дымчатый силуэт, сломал колено бегущему впереди толпы одаренному из числа охранников, после чего невозмутимо оторвал ему голову голыми руками. Толпу демонстрация впечатлила куда больше, чем мотивационная речь оратора, и они остановились, начав неуверенно переглядываться друг с другом. Оратор же оказался сообразительнее глупой толпы и сиганул прочь в числе первых, как и остатки его коллег-охранников. Мрак же невозмутимо наклонился к своей тени и вытащил оттуда крупную человеческую фигуру. Оказавшийся на свежем воздухе вепрь грохнулся на колени и начал с ревом жадно глотать воздух. А я ему говорил, что путешествовать в чужих тенях — плохая затея, но вепрь был упрям в своем желании отомстить за смерть деда. «Приказы?» — холодно спросил мрак, наблюдая, как от вида появившегося вепря и сбежавшего оратора Вся толпа неудавшихся культистов бросилась в рассыпную. «Никто не должен уйти, а еще мне нужна», — начал я. «Информация, знаю», — понятливо кивнул Мрак и покосился на здание за моей спиной, «но если ты встретишь там Демида, оставлю его тебе», — пообещал я. «Хорошо», — кивнул Мрак и бросил взгляд на оклемавшегося вепря, «оратора беру на себя». «Не отставай», — без эмоций произнес Мрак и смазался в пространстве. «Да-да, сам не отставай», — уязвленно прокряхтел вепрь, сплюнув кровь изо рта, хрустнул шеей и помчал вдогонку за беглецами. Я же подошел к стеклянной двери, прислонил руку, но она не откликнулась. «Открой», — приказал я, из густок тьмы выбил двери вместе с защищающим их барьером. В нос тут же ударил смрад проклятой энергии и, облизнувшись, я ускорил шаг. Прямой коридор вывел меня к парадной лестнице, а через нее я вышел к закрытым дубовым дверям с вырезанной эмблемой в форме звезды и цифрой 1. Непростой дуб, из которого были сделаны ворота, переливался слабеньким одноцветным барьером, который я проломил прямым ударом ноги. Взгляду тут же открылась круглая, напоминающая цирк, двухъярусная арена. На первом ярусе, весь в крови, с изодранными ногтями, порезами и свежими увечьями по всему телу, стоял мужик с безумными глазами. Увидев меня, он выплюнул изо рта откушенное ухо только что убитой им женщины, а под его ногами на стихийном камне была высечена ритуальная звезда, по лучам каналам которой текли реки крови. В воздухе витала мешанина из проклятых частиц, которые вытекали из мертвых тел и хаотично впитывались в тело единственного выжившего, залечивая ему раны и придавая стихийный блеск его глазам. Чувствуешь силу, запомни это чувство, избранный. Это только начало твоего пути. Ты сможешь стать куда сильнее. Ты достоин большего. Тебе уготовлена великая судьба. Вещал со второго яруса высокий мужчина в нарядной рясе. Невыносимый смрад, который я учуял еще на входе, исходил именно от этого человека в рясе. На мое появление тот поначалу даже не обратил внимания, продолжая потирать зажатую в ладонях ритуальную цепь и приговаривать. Лишь когда последняя крупица энергии на первом ярусе влилась в новообращенного культиста, мистер нарядная ряса соизволил повернуть на меня свой насмешливый взгляд. «А вот и источник шума», — с улыбкой произнес он, не размыкая ладоней, «нарушительно нем можешь проверить свою новообретенную силу, избранный. Покажи миру, чего ты достиг. Боюсь, его демонстрация будет очень короткой», — улыбнулся я и, не сбавляя шаг, направился к лестнице второго яруса. Высокопоставленный культист лишь посмеялся, глядя, как на меня ураганом сорвался окровавленный избранный. Не глядя на него, я отмахнулся сверкнувшим лишь на миг лезвием когтя пустоты и рассек избранного надвое, после чего использовал шаг тьмы и оказался прямо перед высокопоставленным культистом с вышитой на рясе медной звездой. Нас разделяло 2 метра и пульсирующий 7 цветами нерушимый барьер. «Досадно», — хмыкнул культист, — «я бы остался поболтать и узнать, как ты сюда попал, но, боюсь, мое время слишком ценно для этого», — произнес тот и потянулся к артефакту в форме звезды. Но не успел культист его вытащить, как телепортирующий артефакт вместе с отрубленными пальцами полетел на пол. Кровь хлестанула во все стороны, а глаза культиста округлились, видя, как легко я пробил его нерушимый барьер. И еретичья морда с отрубленными пальцами не придумала ничего лучше, кроме как потянуться к упавшему на пол артефакту другой рукой. И рука благополучно достигла пола, правда отдельно от его тела. Яростно взревев, культист плюхнулся на колени в лужу собственной крови, в отчаянной попытке схватить артефакт зубами. Отсекать шею я ему пока не планировал, поэтому подопнул артефакт себе в руки и выжидающе посмотрел на него сверху вниз. «Ты осквернил его, ты как ты смеешь, ты даже не представляешь, на кого поднял руку. Смерть, из-за тебя придется целый слой отправить на карантин, но ты ответишь за это», — начал принимать неестественные нотки голос еретика, а из его культей вместо крови начала литься мерзкая проклятая энергия. Не желая запачкать в этой гадости обувь, я отскочил на пару метров назад, продолжая играючи покручивать его драгоценный артефакт в руке. «Верни!» И безумно завопил культист, и его многоцветная энергия приняла форму шипов, которые канатом переплелись в один поток и с хрустом вонзились в выставленный мной коготь пустоты. Дикий душераздирающий треск разнесся по помещению. Довольный культист оскалился безумной улыбкой, но потом увидел, что трескаются его шипы, а не мой клинок. «Это невозможно. Ни одна стихия не может быть сильнее силы 7», — убежденно закричал он. «Ошибаешься, одна может», — качнул я головой, и в тот момент, Когда его канатообразный шип рассыпался на кусочки, я взмахнул клинком и приказал: «Пригвозди». Сгусток тьмы вонзился в грудь еретика, его опрокинуло на спину, но не убило, а пригвоздило цепями. В помещении тут же стало тихо. Культист не мог вымолвить ни звука, хотя очень пытался. Цепи тьмы вытягивали из него энергию, а он беззвучно двигал ртом в предсмертной агонии. Тьма уже поглощала его проклятую душу, просто медленно и под моим контролем. Я отозвал коготь пустоты, спрятал артефакт звезды в карман, после чего присел на корточки и заглянул в беззвучно страдающее лицо еретика. «Ну а теперь, нарядный ты мой, давай поговорим», — улыбнулся я и немного сбавил давление цепей. Глава 15. Тьма является матерью всех стихий. Именно в далеком и чуждом всему живому мире тьмы, где есть все и нет ничего, нашли свое начало все известные человечеству стихии. Этот факт был известен задолго до моего рождения и никогда не подвергался сомнению. Но при этом немногие знают, что тьма стихия еще и очень ревнивая, особенно когда дело касается ее детей. Сила культистов проклятой звезды рождалась из смешивания. Смешивания душ, смешивания стихий, смешивания того, что создано быть отдельным. Культисты пошли против самого мироздания, играли в Бога, а такие игры тьма не любила. За попытку копировать ее власть над стихиями, за попытку подражать ее могуществу, за страдания своих детей или еще по какой другой причине, но факт оставался фактом, культистов проклятой звезды тьма ненавидела особенно сильно. И выражалось это не только в одержимости Клювика, который, будучи фамильяром, являлся неотъемлемой частью мира тьмы и транслировал часть ее воли. Я чувствовал, как смрад проклятой энергии пробуждает силу тьмы, процент связи со стихией начал расти сам по себе. Ускорилось движение энергии по всем трем путям, связывающим меня с миром матери стихии. Тьма чуяла проклятую энергию врага и по своей воле стремилась помочь мне его уничтожить. В итоге на пробитие нерушимого барьера когтем пустоты я не потратил ни единой крупицы своей энергии. Все сделал мир тьмы. Этот факт сделал допрос особенно простым. Даже жаль, что на самом деле мистер Нарядная Ряса знал не так уж и много. Он являлся звездой третьего порядка и отвечал за набор в культ свежего мяса. Выше первого слоя седьмого района, в котором мы сейчас находились, этот нарядный еретик ни разу не был и знать не знает, кто там и что. Ему не были известны ни имена других культистов, ни количество слоев в этом подпространстве, ни куда потом отправляются новообращенные. Его допуск к информации был строго ограничен одной зоной ответственности. И мистер Нарядная Ряса мне не лгал. Лгать под цепями тьмы в принципе невозможно. Связанная ими жертва испытывает адскую боль и облегчает ее только произнесенная вслух правда, поэтому пораженные этой техникой зачастую вываливают все, что могут, как на исповеди. Все грехи, все секреты, говорят без остановки, надеясь облегчить свои страдания хоть на чуточку. Так я узнал, что мистер Нарядная Ряса жил в империи уже 9 лет под именем Константин, не имел семьи, а только любовниц, которых убивал, когда они ему надоедали, и еще множество фактов сомнительной полезности. Из действительно интересного я узнал только имя его помощника, который занимался поиском свежего мяса, и общее количество известных ему культистов – 21 человек, и это число было уже куда больше 10, о которых мне доложил Денис. И судя по тому, как давно этот Константин находится в империи, звезданутые успели пустить тут корни и, вероятно, 21 тоже не предел. Имя помощника нарядной рясы я не запомнил, да и смысла не было, ведь уже через 10 минут тело этого помощника оказалось подвешено за ноги на крыше высотки, и с ним сейчас общался своими методами мрак. Допрос оратора и всех пойманных внизу ничего толком не дал мраку, и тот, разочарованный, пришел ко мне. Мрак был зол, что мы не встретили тут Демида, и попросил дать ему допросить хотя бы помощника. Я согласился. Пустая трата времени, недовольно сплюнул мрак, спустя 10 минут допроса и подошел ко мне. Можешь забирать этого идиота, он тоже ничего не знает. А я говорил, вздохнул я и, глядя на раскинувшийся под нами седьмой район, произнес: барьер теряет стабильность, мы обыскали здесь каждый уголок, пора уходить. ТЦ, поморщился тот, возможно, мы что-то упустили, позволь мне пробежаться еще раз. Как знаешь, пожал я плечами и глянул на часы, у тебя час, приятель, задержишься дольше, уже не выйдешь. Принял, спокойно кивнул мрак и скрылся в тенях. Я же подошел к краю крыши, опустил взгляд на мычащего в полубреду еретика, вытянул руку и прошептал: перемести, и подвешенный за ноги заложник исчез в том же направлении, куда я отправил после допроса его коллегу в нарядной рясе, в лес к Клювику. Уверен, пернатый по достоинству оценит мои подарки. После этих манипуляций я покинул седьмой район. Мрак зря старался. Я уже обследовал каждый сантиметр подпространства с помощью ящерок. Ничего здесь не осталось. Культисты работают чисто и осторожно. Более того, второй слой, наличие которого я чувствовал во время захода, сейчас не прощупывался даже бабочкой. Похоже, что шумиха, которую мы устроили на первом слое, заставила культистов закрыться на все заслонки. Разумно. Но еретикам это уже не поможет. Ведь теперь я знаю, где именно они скрываются, и поиск входа – это вопрос времени. Им остается только молиться о том, чтобы об этом месте не узнал попуг. На выходе из седьмого района я встретил вепря, велел ему выставить оцепление и фиксировать всех людей и животных, кто заходит и выходит из этой области. Фиксировать любую аномальную и не очень активность. Каждый звук, каждую странность, каждый камешек. Вепрь дал слово сделать все, как он выразился, четко и по высшему разряду. Учитывая, что у него в подчинении было два десятка уличных банд, я ничуть не сомневался в его способностях. Сам же вепрь просто пылал энтузиазмом. В отличие от мрака, который в вылазке не получил того, чего хотел, вепрь впервые пустил кровь тем, кто был виновен в смерти его деда, был виновен в смерти его родни. Долгие годы вепрь мечтать не смел, что сможет отомстить, а теперь носил монету Аргуса с гордостью и был готов ломать лица еретиков направо и налево, особенно после того, как я сообщил ему, что их там еще много осталось. Также я дал приказ возобновить поиски всего, что касается падшего ордена, слухи, артефакты, упоминания, что угодно. Я знал, что это опасно, и донес это до вепря, но после того, что мы устроили еретикам сегодня, тот добровольно согласился стать наживкой. Я не особо верил, что после того, как культисты зассали спускаться ко мне на первый слой, они поведутся на провокацию и покинут свою нору добровольно, но попробовать стоило. Вепрь же, в свою очередь, сообщил мне, что все доходяги в плащах, которых он допрашивал, были завербованы на улицах столицы и пригородах. Для получения пропуска на мероприятие, всем избранным нужно было доказать свои намерения и убить хотя бы одного человека из предоставленного списка. Список нам тоже удалось добыть, и его уже изучает Ликса. Оставался вопрос в том, кто раздавал приглашение. Мы точно выяснили, что это был не мистер нарядная ряса и не его помощник. Доступ к первому слою седьмого района выдавал кто-то другой, и оставался небольшой шанс, что тот, кто мог дать доступ на первый слой, сможет и на второй, поэтому я велел вепрю передать эту задачу мраку, когда он набегается и выйдет с пустыми руками. После чего я попрощался и ушел. Время было позднее, но один товарищ уже сутки настойчиво просил у меня аудиенции, поэтому я решил направиться к нему. И спустя 30 минут я стоял перед головным зданием министерства. Потерев задубевшие от холода руки, я зашел внутрь, и любезная секретарша провела меня до кабинета со свежеприбитой табличкой. «Начальник корпуса координации стражей, подполковник Горемыко Н.Н. Войдите», — ответил на стук в дверь усталый голос. Оказавшись внутри кабинета, я присвистнул. Новый кабинет Горемыки был раз в 10 больше, а панорамному виду из углового офиса на центр столицы позавидовал бы сам наместник. «Поздравляю с повышением, товарищ майор КХМ, то есть уже подполковник», — во все 32 улыбнулся я. В ответ же услышал лишь тяжелый вздох. Жилистый мужик с тройным шрамом на лице едва был заметен за 5 стопками бумаг на массивном столе. Завидев меня, Горемыко устало потер глаза, глянул на часы, которые показывали 5 утра, и нажал на селектор. «Лидочка, будь добра, сделай нам чай из моих особых запасов, и покрепче». После чего хмурый вояка с кряхтением поднялся и перевел взгляд на меня. «Проходи, проходи, Маркус, не стесняйся. Прости, я не расслышал, что ты там говорил», — сворачивая челюсть от зевоты, спросил он. «Поздравление передал», — пожал я плечами и, пожав протянутую руку, опустился на гостевой диван. «Простите, товарищ подполковник, ваше повышение как-то прошло мимо меня, и я без подарка, но я исправлюсь». «Не вздумай», — хмуро буркнул Горемыко, — «на бую я вертел такое повышение. С подачи князя молнии в столице ввели военное положение, и вдруг оказалось, что высший имперский чин в черте столицы – это я. Посовещались 10 минут, дали мне это повышение, и теперь я все это дерьмо расхлебываю, Огребут меня все, Маркус, и в хвост, и в гриву. Нашли крайнего, чтоб им пусто было. Лучше бы наместника нашли нормального. Сплюнул вояка и потянулся к коньяку. На мой отказ пожал плечами и выпил сам. В таком случае сочувствую вашему повышению, искренне отозвался я. Спасибо, грустно улыбнулся Никита Никитич. Все дела на мне, все на мне, вот даже жалобу пришлось принимать. На тебя, между прочим. Дайте угадаю, товарищ подполковник от Пламенских, от них родимых, да, без энтузиазма кивнул тот. Можете смело пересылать Ликсе, она займется, решил я помочь бедолаге, который, похоже, не спал дня три. Да я так и сделал, хмыкнул Горемыка, но ты бы поаккуратнее, Маркус. Люди в столице сейчас нервные. Пожар войны может разжечь любая искра. Так эти сами об меня убились, что я мог сделать? Не ехать туда, куда ты ехал, предположил Горемыка. А вот это уже не ваше дело, товарищ подполковник, хмыкнул я, со всем уважением. Согласен, лишку дал, кашлянул в кулак Никита Никитич. Так ты нашел там, что искал? Прищурился старый хитрый лис. Ну да, с новыми то ресурсами Горемыка наверняка знает, куда именно я ездил. Обязан знать по долгу службы. Впрочем, я не против. К слежке я уже давно привык. Отчасти, мило улыбнулся я. Мне стоит переживать? Поигрывая желваками, серьезно спросил Никита Никитич. Вам точно не стоит, ответил я, и подполковник с тяжелым вздохом протер уставшее лицо. Ну и что мне с тобой делать, Маркус? Что мне делать со всем этим? Потер Горемыка морщинистые ладони. Императорский трон, символ мира, уничтожен, завал разбирают до сих пор. Аристократы эти от малого до крупного рвут и мечут, в желтой зоне творится хер знает что. Пропадают люди, оборудование, товар, границы докладывают о подозрительной активности ежечасно. И отсутствие назначенного наместника не прибавляет людям спокойствия, устало потер виски Никита Никитич. Герцог этот, раскаленную кочергу ему взад, оставил нас на пороховой бочке. И бочка эта готова взорваться в любой момент. Слышно о нем что? В империи фон Грейва нет, поделился я стратегической информацией. А дочурка его, сощурился тот. Работаем, неопределенно пожал я плечами. Так что хотели, товарищ подполковник? Спросил я, и в этот момент Лидочка принесла нам ароматный чай. Я с наслаждением отпил и поморщился от удовольствия. Чай Горемыки из портальных листьев был, как всегда, великолепен. Дошли до меня слухи, что у клана теней начали появляться способные стражи, подал голос Никита Никитич, когда Лидочка вышла, оставив к чаю поднос с пряниками. «Есть такое», — кивнул я. «Скажу, как есть, Маркус», — вздохнул Никита Никитич. «В желтой зоне полная жопа, куда ни плюнь, там и так было не ахти». Но вмешательство западных мудил все только усугубило. Они умело надавили на наши больные точки, а сейчас ржут и смотрят, как мы будем выкручиваться. Ближе к делу, товарищ подполковник, тактично кашлянул я. Ах да, чего это я? У тебя же есть Ликса, ты и без меня все знаешь, хмыкнул старый вояка. Помощь мне твоя нужна. Жопа везде, но в двух местах она особенно жопная, поиграл желваками подполковник. Одно место... портала плюс класса в районе села Таховка я беру на себя. Лично поведете? Поднял я бровь. А что, думаешь, не сдюжу? Нахмурился старый вояка. Нет, наоборот, таховцы-таховчане люди, в общем, могут быть спокойны, улыбнулся я. Уж поверь, я никому из гражданских не позволю помереть раньше батьки, усмехнулся Никита Никитич. А за батькой, то присмотрит, иронично качнул я головой. «Быстро ж твоя вера в меня закончилась», — ухмыльнулся старый вояка. «Ты о Таховке не думай, моя проблема в другом», — ткнул он на резко визуализированную над столом карту, Бердяшка в перевал. «Портал труднодоступный и быстро растет. Прорыв может случиться в любой момент, а из-за особенностей местности к нему ни армию, ни технику не подведешь, нужен ратник или хотя бы малая группа, способная задержать твари до прихода ратника». А свободных нет. Вот если бы твои ребята, мои заняты, почесал я подбородок и указал подполковнику три точки свежеоткрытых порталов в долине трех холмов. Все Б плюс ранга и все с угрозой раннего прорыва, но я могу и сам съездить. Целый глава клана, и чего мне это будет стоить? Поразмыслив, впился в меня взглядом новый начальник корпуса координации. Есть у меня одна идейка, но нужно кое-что обмозговать и... Я согласен, перебил меня Горемыка и протянул руку. А вы в отчаянии? Да, товарищ подполковник, поверь, Маркус, если бы передо мной сидел любой другой аристократ, я бы потребовал письменно закрепить договоренности, потому что нет веры этим прохиндеям, ставящим свою выгоду превыше других. Но тебе я верю, есть в тебе что-то благородное. Верю, что проблема будет решена, а уж за наградой я не постою. Верю, в свою очередь, кивнул я и пожал крепкую руку старого вояки. Благодарно кивнув, подполковник Никита Никитич Горемыко вернулся за свое рабочее место и переслал мне на коммуникатор все данные о портале, доступа к которому у меня до этого не было. Горемыко был не из тех людей, кто бы стал просить о помощи без веской причины, и если он обратился ко мне, то там, должно быть, полный звездец. И глянув на полученные данные, я понял, что так и есть. А ведь в нынешний момент военного положения Никита Никитич обладал полномочиями, сравнимыми с наместником, и имел полное право мне приказывать, особенно учитывая, какие проблемы может принести прорыв в этом портале. Но Горемыко не требовал встречи, а просил о ней, и не приказывал мне закрыть портал, а попросил об услуге. Это вызывало уважение. Я даже немного пристыдился просить за закрытие портала награду, но за язык я подполковника не тянул. И когда я уже допил чай и развернулся к выходу, здание вдруг резко тряхнуло, панорамные окна пошли трещинами, а над имперским сортировочным центром, расположенным в нескольких сотнях метрах отсюда, взмыл вверх столб черно-зеленого пламени. Глава 16. Я сбился с шага, но на ногах устоял и повернул взгляд назад, где Горемыко с матюками подскочил к окну. «Атака?» — спросил я, глядя, как на коммуникатор старого вояки приходят все новые и новые уведомления. «Диверсия?» — спустя пару секунд изучения, напряженно выдал Никита Никитич и взмахом руки визуализировал карту на стене кабинета, и не только здесь сортировочный центр, южный энергоблок, аэродром, промышленная зона, вот же твари. До белых костяшек сжал кулаки Горемыко и судорожно потянулся к телефону. Я же стоял и с интересом смотрел на меняющуюся в реальном времени карту, и тут мой коммуникатор замигал входящим вызовом. «Обстановка?» – невозмутимо спросил я. «Так себе», – отозвалась слегка напряженным голосом Ликса и переслала мне карту с более актуальными и подробными данными. Очагов взрывов оказалось 9, и к ним уже стягивались военные, пожарные и спасательные службы. За окном также полыхал странной формы и цвета огонь, и его стихийный ответ мне не понравился. Повторных взрывов не последовало, и самое тупое, что можно было сделать в этот момент, это бежать тушить пожар. Это сделают и без меня. Работа паладина и раньше заключалась в умении думать, а не просто выполнять приказы. А теперь без магистров и подавно. Теперь из-за них подрабатывать приходится. А ведь у тех старперов целый этаж аналитиков был и Аргус. Но имеем то, что имеем. Вздохнув, я пробежался глазами по всей карте и каждой точке возгорания по отдельности, и тут заметил кое-что неприятное. Один пожар отличался. Вернее, отличался не сам огонь, а исходящий от него дым. «Вода», — вслух произнес я. «Вода», — раздался озадаченный голос Ликсы, но я ее уже не слушал и подскочил к рабочему столу Горемыки и тактично отпихнул вояку в сторону. «Что ты себе позвал?» — возмутился подполковник, но, увидев мое лицо, замолчал. Прощелкав несколько камер, я остановился на одном из изображений горящей системы водоснабжения и ткнул пальцем в центр экрана, где угадывался человеческий труп. «Он умер не от взрыва», — констатировал я. «А от чего тогда?» — скептично хмыкнул Горемыко. «Стихийный яд», — уверенно произнес я, — «достаточно заразный. Отдайте приказ перекрыть подачу воды и свяжитесь с водниками, пока город не накрыла эпидемия. Князь воды сейчас вне столицы, но Амелия справится даже лучше. Впрочем, вы и так это знаете, товарищ подполковник. Не мне вас учить. Откуда ты?» «Да постой же», — возмутился растерянный вояк, и тут своими глазами увидел, как бегущий на одной из камер водохранилища человек кашляет и падает на землю, а его кожа покрывается волдырями. «Твою ж мать!» — вскинулся Горемыко и принялся посылать сообщения по трем каналам разом. Я же не стал мешать, вышел из кабинета и приспустил легким бегом вниз по лестнице, а по пути поглядывал на изменения на карте. Уже через 2 минуты я выбрался на улицу. В нос ударил запах гари, а под облаками клубился зеленый стихийный дым. Однако, в отличие от того, что был в водохранилище, этот дым только выглядел угрожающе, но реальной опасности не представлял. Разве что панику посеял в и так неспокойной столице. Похоже, наш раненый зверь решил показать зубки. Не ожидал, что они решатся на действия так быстро после своего фиаско на коронации. А мысли поспать уже не было и речи, да и сон отступил, отдав свое место возбуждению и азарту. К Как любил говаривать старик Акс, утро без хорошей драки и не утро вовсе. Правда, для меня тогда хорошей дракой являлся спарринг с наставником, который начинался с его же внезапного нападения. А поскольку старик Акс прекрасно знал мои возможности и целью каждого спарринга было довести меня до грани, то и уровень угрозы моей жизни в этих спаррингах зачастую был куда выше, чем при реальных покушениях. В общем, к веселым утрам я привык. «Ты был прав, Маркус», — прервал мои ностальгические мысли голос Ликсы, — «пришел отчет с водохранилища. Уровень стихийного заражения растет. Подтверждена аномальная концентрация энергии смерти. Все службы уже оповещены, идет эвакуация». «Как ты узнал?» «Заметил разницу в дыме», — хмыкнул я. «По камерам, но дым ведь визуально одинаковый, как и мощность взрывов и...» «Данные по подрывникам есть?» — перебил я. «Пока нет», — тут же переключилась Ликса. «Посторонних лиц на объектах замечено не было. Наиболее вероятная причина — заранее заложенная взрывчатка, о чем свидетельствуют также одиночные взрывы, за которыми не последовало продолжения. Свяжись с Лисой и отправь ее к водохранилищу. Стихийное заражение такого уровня без личного присутствия не создать. Подрывник должен был оставить след». «Поняла», — деловито отозвалась Ликса, и звонок оборвался. К этому моменту я миновал парковку и добрался до парка, где и остановился, глядя то на карту, то на дым. Вообще, первым позывом было выследить подрывника лично, но что-то меня остановило, и я решил послать туда Лису. По какой-то причине я не считал ни то, ни другое приоритетным. В груди свербело чувство, будто я что-то упускаю. Упускаю что-то важное, неприятно. В мысленных поисках причины я не сразу обратил внимание, что у меня зачесалась обмотанная мантией рука. Я задумчиво потер ее, и мне вдруг вспомнился день, когда я лез по отвесной скале, будучи еще зеленым мальчишкой. Лез по стихийной скале, которая даже одаренным земли не давалась, а в моей тени сидел старик Акс. Он всячески указывал на мои ошибки при восхождении. По мнению наставника, я неправильно дышал, неправильно смотрел, неправильно держал баланс, в общем, все делал неправильно. И подавал это старик Акс в своей излюбленной манере из едкого сквернословия и провокаций. До этого я никак не мог покорить эту скалу, и наставник сказал, что мне поможет. И надо признать, его присутствие действительно помогало. Из вредности я хотел, чтобы тот заткнулся, и на силе чистого упрямства я лез дальше, больше всего на свете желая увидеть его перекошенную морду, когда у меня получится. Концентрация на том, чтобы заглушить голос и отрицательное воздействие старика Акса, в итоге помогла мне впервые почувствовать тьму как часть себя и верно распределить нагрузку. И когда до вершины оставались считанные сантиметры, и я уже занес руку, старик Акс злорадно улыбнулся и выпрыгнул из моей тени. Мой вес и энергетический баланс мгновенно изменились, а повышенная на наставнике концентрация на миг отвлекла внимание. Скала была непростой и не прощала ошибок. В итоге я сорвался и полетел вниз. Тень лишь слегка смягчила падение, и я отделался 5 переломами, уязвленной гордостью и неделей восстановления. И лежа тогда на спине, и глядя на разочарованно качающего головой старика Акса, я задал ему вопрос: «Зачем ты это сделал?» «Верный вопрос не зачем я это сделал, а почему сделал именно сейчас», с усмешкой ответил мой наставник и ушел. По какой-то причине именно это воспоминание и этот вопрос всплыли в моей голове и, отстранив руку от мантии, я задумался. Вопрос не в том, кто и зачем устроил эти взрывы. Верный вопрос в том, почему это сделали именно сейчас, вслух констатировал я, и тут же набрал номер. «Пожары — это ширма», едва Ликса взяла трубку, сказал я, «забудь про них. Смотри шире, ищи то, что за ней прячут. Фиксируй любые странности». «Поняла», — с готовностью ответила моя помощница и поставила звонок на паузу. Я же сладко потянулся и сел на лавочку в парке, глядя на зарево пожара. Задумчиво покручивая трофейный артефакт в форме звезды, я смотрел в небо, и вдруг сквозь черно-зеленые хмурые тучи, вместе с лучиками рассветного солнца появились белые точки. Сначала мало, а потом их стало все и больше, и спустя несколько минут, они заполонили собой весь небосвод. Снежинки искрились на солнце и хлопьями неторопливо падали на землю. Первый снег. Никогда бы не подумал, что он может быть таким красивым. Завороженный, я подставил руку, и причудливая снежинка растаяла под жаром моего тела. «Маркус, кажется, кое-что есть», — вернулся не очень уверенный голос Ликсы. Я бы не обратила на это внимания, но Камилла сказала, что это может быть важно. «Слушаю». Ровно в момент взрыва, Один быстрорастущий портал зафиксировал снижение стихийного ответа на 0,01%. Обычное дело, если стихийный ответ портала был привязан к тварям и их поголовье уменьшили, хмыкнул я. Да, но это портал А плюс класса и одаренных, способных уменьшить поголовье твари такой силы можно по пальцам пересчитать, но в радиусе 100 километров нет никого даже близко подходящего. К тому же, по данным реестра, внутрь портала никто не входил, сообщил Эликса. Что за портал? Подобрался я. Тот, что перекрыл Бердяшков перевал, был серьезен голос моей помощницы. Умничка, это то, что нужно. Улыбнулся я и подбросил звезду вверх. А когда артефакт на миг завис в воздухе, я шепнул «Поглоти» и, рассекая падающие снежинки, звезда полетела вниз. И как только артефакт нырнул в облако тьмы, в меня тут же хлынул резкий поток энергии, который я тут же преобразовал в портал и сделал шаг вперед. Мир тьмы лишь на миг мигнул перед глазами, и менее чем через секунду я вышагнул на горной тропе. Передо мной раскинулась железная дорога императорского тракта, установленная на металлических опорах в узком ущелье перевала, а чуть сбоку и 3 метрами выше, пульсировала пелена портала. К нему вела деревянная лестница, а внизу вместо десятка дежурных имперцев, лежали их припорошенные свежим снегом трупы. В 2 прыжка я взобрался по лестнице и нырнул в портал. Горемыка скинул мне достаточно исчерпывающую информацию, и я знал, что меня здесь ждет. Вернее, думал, что знал. Болотные термиты относились к одному из самых смертоносных представителей своего вида. Размером до 0,5 метра, жвала, способные перекусить стихийный металл, сверхпрочный панцирь. Это не полный список достоинств отдельно взятой твари, но тем, что делало всеядных болотных термитов одними из самых опасных в классификации Аргуса, была их численность и болотный яд. Эти твари не селились на болотах, они их создавали. Их способность к терраформированию местности, живучесть и навыки быстрого размножения были причинами, почему в Ордене мы нещадно выжигали такие порталы при первой же возможности. Близкий прорыв портала с любыми термитами означал, что колония достигла своего предела и начала подготовку короля и королевы. Особенных особей, которые помимо удесятеренных базовых характеристик обладали еще и крыльями. Единственной целью этих особей было во что бы то ни стало основать новую колонию, и даже одна вылетевшая пара может устроить локальный апокалипсис и без колонии, а если уж дать им положить кладку, ущерба будет куда больше. Особенно учитывая, что этот портал находился в самой узкой части стратегического перевала, потеря которого грозит тем, что 2 части империи окажутся отрезаны друг от друга без наземного сообщения.